Глава 55. В поезде, который вез их в Токио, тяжелое состояние Кияки не давало Хонде покоя. Он хотел как можно скорее добраться до места и даже не помышлял о занятиях. Когда он смотрел на Кияки, так и не получившего желанного свидания, заработавшего тяжелую болезнь и теперь лежащего в вагоне поезда, увозившего его в Токио, острое раскаяние терзало душу. Правильно ли он поступал, помогая другу? Через некоторое время Кияки задремал, и Хонда с тяжелой от бессонницы головой предался своим мыслям. Проповеди, которые он дважды слышал от настоятельницы Гесюдзи, произвели на него совершенно разное впечатление. Услышанная осенью позапрошлого года первая из них была для него как глоток свежей воды. Хонде она казалась сродни страсти, и он мечтал, чтобы его душа была так же тесно связана с миром. Потом в своих интересах к праву он дошел до законов Ману с их идеей круговорота человеческой жизни, но услышанная сегодня утром вторая проповедь являла собой загадку. Ему лишь показали ключ к разгадке, и полная тайн загадка стала еще неразрешимее. Поезд должен был прибыть в Симбаси в 6:00 утра. Уже светало, вагон наполняло дыхание спящих. Опустившись на полку напротив Кияки и наблюдая за ним, Хонда собирался бодрствовать дальше. Он раздвинул занавески, отгораживающие постель, и, готовый в любую минуту, если потребуется, помочь больному, смотрел через стекло на ночную равнину. За окном разлилась глубокая тьма, небо заволокли тучи, очертания гор были размытыми, и хотя поезд определенно двигался, сумрачный пейзаж не менялся. Порой небольшие огни крошечными фонариками разрывали мрак, но по ним нельзя было сориентироваться. И мнилось, что эти грохочущие звуки издавал не поезд, а сама бесконечная тьма, окутавшая бегущий по рельсам состав. Перед тем, как окончательно покинуть гостиницу, Кияки что-то быстро написал на листе грубой почтовой бумаги, видно взятой у хозяина, и отдал сложенный листок Хонде с просьбой передать матери. Хонда заботливо спрятал записку во внутренний карман кителя. Сейчас, чтобы убить время, он вытащил ее и прочитал в слабом свете лампы. Карандашные строки, написанные дрожащим, не похожим на обычный почерком. У Кияки почерк всегда был неважным, но твердым. «Мама, я хочу, чтобы ты кое-что отдала Хонде. Это дневник снов. Он лежит у меня в столе. Хонда любит такие вещи. Другим это не интересно, поэтому обязательно передай его Хонде. Кияки». Было ясно, что он слабыми непослушными пальцами писал это как завещание. Однако в завещании он должен был бы написать какие-то слова для матери, а он просто давал ей деловое поручение. Больной издал мучительный стон. Хонда сразу спрятал листок и поднялся к полке напротив, всматриваясь в лицо Кияки. «Что?» «Грудь болит, будто мечом пронзает». Кияки выговорил это, трудно дыша. Не зная, что делать, Хонда хотел слегка помассировать ему правую сторону груди, но лицо Кияки в слабом свете фонаря исказилось от боли. Но все равно это лицо было прекрасно. Страдания придали ему непривычную одухотворенность, на лице обозначились острые углы, оно казалось отлитым из бронзы, чудесные глаза — увлажнились от слез, страдальчески сдвинутые брови вытянулись в сплошную линию и выглядели еще мужественнее, а потому еще печальнее мерцали черные капли зрачков. Великолепной формы крылья носа трепетали, будто силились что-то уловить в воздухе. Между пересохшими губами жемчужным светом поблескивали зубы. Через некоторое время боль немного утихла. «Может, поспишь?» «Тебе лучше поспать», — сказал Хонда. Ему показалось, что на лице Кияки, отмеченном страданием, проступила радость человека, увидевшего то, что другим созерцать не дано, что-то высшее в этом мире. На секунду мелькнула, подавленная чувством стыда и угрызениями совести, зависть к другу, которому открылось неведомое. Хонда слегка потряс головой. Печаль гнула его к земле, тревожили непонятные ощущения, тянувшиеся нескончаемой нитью. Кияки, провалившийся было в сон, вдруг открыл глаза и протянул Хонде руку и, сильно сжимая ладонь друга, сказал: «Я сейчас видел сон. Мы встретимся вновь. Обязательно встретимся под струями водопада». Хонда решил, что мысли Кияки бродят по усадьбе, и он вспоминает водопад в одном из уголков своего огромного сада. Через два дня после возвращения в Токио Мацугая Кияки умер. Ему было 20 лет. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2023 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читал Михаил Росляков.